Но возвратимся к тебе и поговорим, прежде чем снова расстаться. Да разве мы опять расстанемся, отец? Я думаю, ненадолго. Мне надо разузнать, по чьему повелению я был заключен в Бастилию, и кто похитил одновременно с тем хранившееся у белье ящик с моими бумагами. Я буду ждать, пока ты кончишь свои розыски, — сказал, вздохнув Себастьян. Ты грустишь, Себастьян? Да. Чего же, мой друг? Не знаю. Мне кажется, жизнь моя не та, что у других детей. Что ты говоришь, дитя мое? То, что есть? Объяснись. У всех есть развлечения, удовольствия, а у меня никаких. У тебя нет развлечений? У тебя нет удовольствий? Я этим хотел сказать, что меня не занимают детские игры. Берегись, Себастьян. Мне будет крайне жаль, если у тебя такой характер. Умы, обещающие хорошую будущность, растут как здоровые плоды. У них свое время горечи, прежде нежели они достигнут сочности, услаждающей вкус. Поверь мне, дитя мое, хорошо быть юным. Я не виноват, что во мне этого нет. Мне просто грустно, — отвечал юноша с задумчивой улыбкой. Отчего эта грусть, бедный ребенок? Боже мой, какая же может быть печаль в твоем возрасте? Посмотрим, говори. Нет, отец, нет, после. Ты сказал, что спешишь, что только четверть часа можешь пробыть со мной. Поговорим лучше о другом, нежели о моих глупостях. Нет, Себастьян, я не могу оставить тебя, это будет тревожить меня. Говори мне, что за грусть у тебя? Право, отец, я не смею. Чего же ты боишься? Я боюсь, что это тебя огорчит. Ты огорчаешь меня, скрывая от меня тайну свою. Ты знаешь, отец, что у меня от тебя тайн нет. Тогда говори. Право, не смею. Себастьян, ты себя не считаешь же ребенком? Именно поэтому и молчу. Ну уже, смелее. Но, отец, это мечта. Мечта тебя пугает? И да, и нет. Когда эта мечта меня охватывает, я чувствую себя как бы перенесенным в другой мир. Объясни, что это? Еще бывший совсем ребенком, я имел эти видения. Ты знаешь, раза два или три я пропадал в огромных лесах, окружающих деревню, в которой я воспитывался. Да, мне это говорили. Но это случалось со мной потому, что я все следовал за чем-то, вроде привидения. «Что ты сказал?» — спросил Жильбер, смотря на сына с изумлением, походившим на ужас. «Вот как это было, отец. Я играл в деревне с товарищами, и пока со мной были другие дети, я ничего не видал. Но едва только от них отдалялся, едва выходил за пределы сада, как чувствовал около себя шорох платья. Я протягивал руку, чтобы схватить кого-то, и схватывал, разумеется, воздух. Но по мере того, как шорох платья отдалялся, призрак становился явственнее. Он казался мне паром, прозрачным, как облако. Мало-помалу пар сгущался и принимал человеческий образ. То был образ женщины. Она не шла, а как бы плыла по земле, и чем больше отдалялась, тем становилась яснее ее фигура. Чем дальше углублялась в самые темные места леса, тем больше походила на живого человека. Какая-то неизвестная, странная, непреодолимая сила влекла меня за этой женщиной. Простирая руки, безмолвный, как и она, я следовал за ней. Иногда пробовал позвать ее, но голос мой не мог не издать ни одного звука. И я шел за ней, не останавливаясь до тех пор, пока она мало-помалу становилась прозрачнее, и, наконец, снова обращалась в пар. Тогда все исчезало, а я, измученный усталостью, падал на том же месте, где она исчезала. Там Топиту и находил меня иногда в тот же самый день, а иногда только на следующий. Жильбер продолжал смотреть на сына с возрастающим беспокойством. Сын понял чувство, волновавшее отца. «О, не тревожься», — сказал он ему. «Я знаю очень хорошо, что в том, что я иногда вижу, нет ничего действительного, что это призрак, вот и все». «Какой вид имеет эта женщина?» — спросил доктор. «Величественный, как королева». «А заметил ли ты лицо ее?» «Заметил». «Давно ли?» — спросил Жильбер, вздрогнув. «Только с того времени, как нахожусь здесь». Но ведь в Париже нет леса Вилье-Коттере, нет высоких деревьев с мрачной таинственной зеленью. В Париже нет тишины, уединения, этих элементов видений. Нет, отец, все это есть. Где же? Здесь. Как здесь? Сад этот? Конечно. Уже 2 или 3 раза я видел ее, скользнувшей со двора в сад. Я хотел идти за нею, но меня остановила запертая дверь. Раз как-то аббат Берардье, довольный моим сочинением, спросил меня, чего бы я хотел в награду. Я тотчас воспользовался и просил позволения иногда гулять с ним в саду. Он изъявил согласие, и первый раз, как я пошел в сад, призрак явился. Жильбер содрогнулся. «Странная галлюцинация», — проговорил он. «Но при такой нервной организации, как его, возможно. И ты видел ее лицо?» «Видел. Помнишь его?» Ребенок улыбнулся. «Пробовал ли ты к ней подойти?» «Пробовал». «Пробовал ли протянуть ей руку?» «Да, но она исчезала тогда». «Кто эта женщина, по твоему мнению?» «Мне кажется, это моя мать». «Мать!» — вскричал Жильбер бледнее. «Да ведь это мечта», — сказал он. «Мне кажется, что я как бы теряю рассудок». Себастьян в раздумье безмолвно смотрел на отца. «Что же дальше?» — спросил отец. «Дальше? Быть может, это и мечта, но действительность этой мечты существует». «Что ты говоришь?» «Я говорю, что мой призрак живет. В Троицын день повели нас гулять в Сартарийский лес, что подле Версаля. И в то время, как я, задумавшись, отдалился от всех, призрак появился?» «Появился. Только на этот раз в карете, запряженной великолепными лошадьми. То была уже действительность. Я едва не упал в обморок». «Отчего?» «Не знаю». «Какое впечатление оставило в тебе это новое видение?» «То, что мне является не моя мать. Призрак был той женщины, которую я видел в карете, а мать моя умерла». Жильбер встал и провел рукой по лбу. В глазах его потемнело. Себастьян заметил, как отец расстроен его рассказом и испугался его бледности. «Ах», — сказал он, — «напрасно я вам рассказал эти глупости». «Нет, дитя мое, нет, напротив», — отвечал доктор. «Говори мне все, говори всякий раз, как мы увидимся. Мы постараемся излечить тебя». Себастьян опустил голову. «Вылечить? Зачем? Я привык к этой мечте. Она сделалась частью моей жизни. Я люблю этот призрак, хотя он и убегает от меня, и иногда как бы отталкивает от себя. Не лечи меня, отец. Ты, может быть, опять оставишь меня, опять возвратишься в Америку, а с этим призраком я чувствую себя не одиноким». Жильбер прижал Себастьяна к груди своей. «До свидания, дитя мое», — сказал он. «Надеюсь, скоро мы не расстанемся больше. А если я и поеду опять, то постараюсь и тебя взять с собой». «Хороша была собою, мать моя?» — спросил Себастьян. «Прекрасно», — отвечал Жильбер глухим голосом. «И любила тебя так же, как я тебя люблю?» «Себастьян, Себастьян! Не поминай мне никогда о твоей матери». И, поцеловав еще раз сына, он бросился вон из сада. Вместо того, чтобы проводить отца, Себастьян грустно опустился на скамью. Во дворе Жильбер нашел Белье и Пету, совсем оправившимися. Они рассказали аббату подробности взятия Бастилии. Поручив сына вниманию директора, Жильбер сел в карету со своими 2 спутниками и уехал.